Рабочий день премьер-министра начинался в половине девятого утра. Он выслушал обзор прессы, который ежедневно делал дежурный секретарь, оглядел стопку информационных сводок, составляемых Министерством иностранных дел, исследовательским бюро при кабинете министров и службой радиоперехвата, и попросил пригласить к нему генерального секретаря кабинета министров, второго человека в правительстве. Не дожидаясь вопроса премьер-министра, генеральный секретарь кабинета сообщил: «Вся страна по-прежнему взбудоражена. Газеты только и пишут об инциденте с Никомару. Вчера на заседании специальной комиссии по безопасности Нижней палаты парламента депутаты от оппозиции заявили, что американское командование неправильно информировало нас об инциденте». Вот что интересно. «Президент США направил мне личное послание с выражением сожаления», — сказал премьер-министр. «То же самое сделал американский посол здесь. Государственный секретарь встретился с нашим послом в Вашингтоне и заявил, что США берут на себя ответственность за инцидент. Словом, американцы ведут себя необычно, «Да», — согласился генеральный секретарь кабинета. «В обычных условиях они ждали бы результатов официального расследования и только тогда заявили бы о компенсации ущерба и о признании ответственности». Премьер-министр сидел, глубоко откинувшись в кресле и положив руки на подлокотники. Под полуприкрытыми веками почти не было видно глаз. Впалые виски и лоб были покрыты старческими пятнами. Дряблую шею стягивал жесткий воротничок белоснежной рубашки. «А что насчет компенсации?» «Учитывая претензии родственников погибших, адвокаты предъявят Соединенным Штатам иск в 4 миллиона долларов. Но министр ВМС США по закону не имеет права выплачивать по одной претензии больше миллиона. Так что окончательную сумму иска предстоит утвердить Конгрессу. Разумеется, после окончания расследования. Надо полагать, что оно не затянется». «Им придется учесть настроение японцев. Вашингтон не может себе позволить швыряться такими союзниками, как Япония. Тем более, что это произошло накануне встречи в Верхах». «Вот именно». В потухших глазах премьер-министра что-то блеснуло. «Мы должны воспользоваться этим моментом и заставить США пойти на уступки». Шифрованной телеграммой командующим флотом США в зоне Тихого океана оповестил министра ВМС и начальника главного штаба ВМС о том, что экипаж подводной лодки-ракетоносца Эндрю Макферсон, за исключением командира лодки и нескольких офицеров, которые по требованию министерства сразу отбыли в Вашингтон, специальным самолетом вылетает на родину. Лодку принял сменный экипаж. Копию телеграммы командующий показал генералу Крейгу, которому подчинялись американские части, расквартированные на японских островах. Посмотрев на часы, генерал Крейг отдал честь адмиралу и вышел из кабинета. Они не обменялись ни одним словом. Вернувшись в свой штаб на авиабазе США в Йокото, генерал Крейг попросил соединить его с авиабазой в Ацуги, близ Токио. Американский военный персонал располагал на японских островах собственными системами многоканальной связи, к которым японцы не имели доступа. Штаб командования морской авиации в западной части Тихого океана ответил, что один из самолетов ЕРЗ «Ариэс» как раз сейчас готовится к вылету. «Ариэс» был шпионским вариантом морского патрульного самолета Р-3 и следил за морскими путями, занимаясь радиоперехватом и фиксируя сигналы радиолокаторов. Генерал Крейг нажал кнопку вызова адъютанта и приказал соединить с ним подполковника Гейтса, как только тот даст о себе знать. Ровно в полдень Молодой человек в зеленом плаще с погончиками остановился возле уличного телефона-автомата в Ацуге. Он вытащил из кармана несколько десятиеновых монет и стал набирать номер 28-00-408-28-36. Прежде чем набрать последние четыре цифры, он оглянулся. За спиной никого не было. Трубку сняли после первого жгутка. Выпалив скороговоркой несколько фраз, молодой человек поспешил повесить трубку. Без санкций начальства он, как и любой другой американский военнослужащий, не имел права вступать в какие бы то ни было отношения с японцами, тем более с сотрудниками второго исследовательского отдела штаба военно-морских сил самообороны, которые занимались разведкой и контрразведкой. Капитан второго ранга Катаока, неслышно ступая по мягкому ковру, подошел к столу, положил перед адмиралом докладную записку и сделал шаг назад. Надев очки, начальник военно-морских сил самообороны прочитал документ. Катаока вежливо склонил голову, изучал узор на ковре. Закончив, адмирал снял очки и протянул листок Катаоке, который тут же спрятал его в светло-серую папку. — Степень достоверности? — спросил адмирал. — 100%, — почтительно ответил Катаока. Адмирал положил локти на стол, так что дощечки погон с одной широкой и тремя узкими полосками, из-за которых для цветка хризантемы почти не осталось места, задрались вверх почти под прямым углом. Опытный взгляд Катаока определил, что начальник штаба сильно похудел за последние месяцы. — Это нужно предотвратить, — приказал адмирал. — Слушаюсь, — произнес Катаока. Он повернулся на каблуках и вышел. Его ладную фигуру проводил завистливый взгляд стареющего адмирала. Проходя мимо кабинета заместителя и в скором будущем преемника начальника штаба, вице-адмирала Террада, Катаоки заметил, что он по-прежнему отсутствует. Где находится вице-адмирал, знал, по-видимому, только начальник штаба. Инспектор Акидзуки был разочарован. Среди бумаг в папке депутата Нирадзаки не было ничего, что могло бы помочь следствию. Инспектор не очень внимательно следил за политикой, но теперь понял, почему фамилия Нирадзаки оказалась ему знакомой. Депутат от оппозиции был известен своими резкими выступлениями против военной политики правительства и руководства Управления национальной обороны. Акидзуки был склонен считать убийство депутата политическим. Денег у Нирадзаки не взяли, других ценностей у него с собой не было. Но почему именно сейчас кто-то решил убрать Нирадзаки? Его не тронули даже тогда, когда он с парламентской трибуны обвинил силы самообороны в подготовке мятежа. Инспектор, размышляя, ходил по комнате и бормотал: «Вздымается волна из белых облаков, как в дальнем море средь небесной вышины, и вижу я, скрывается, плывя в лесу полночных звезд, ладья луны». Коллега, с которым Акидзуки делил кабинет, сбежал, не выдержав многократного повторения классического стихотворения. Визит в штаб-квартиру оппозиционной партии закончился впустую. Похоже, у руководителя партии были неважные отношения с покойным депутатом. Созвонившись с его секретарем, Акидзуки решил побывать в парламентском кабинете Нирадзаки. Кадровый армейский служака Роджер Крейг не мог питать симпатии к скользким и хитрым разведчикам, которые не знали, что такое настоящая военная служба. Но без этих ребят ему сейчас не обойтись. И он приветственно помахал рукой входившему в кабинет Эдвину Гейтсу. За все эти дни, с неодобрением подумал Крейг, подполковник ни разу не надел форму, даже находясь на базе американских вооруженных сил. как будто бы все в порядке, генерал, — осторожно сказал Гейтс. Крейг обратил внимание на это «как будто». — У вас какие-нибудь сомнения, подполковник? — прямо спросил он. — Сомнения? Нет. — отрезал Гейтс. — Просто я о подобного рода акциях люблю говорить в прошедшем времени. А пока дело не сделано... Генерал Крейг забарабанил пальцами по столу. Противоположную от окна стену кабинета украшали двое часов. Они показывали вашингтонское время и токийское. Бросив на них взгляд, Крейг попросил адъютанта принести кофе. Адмирал Симамура был болен и знал, что ему отпущено не больше 2 лет жизни. Почти все, что он мог сделать для японского военно-морского флота, он сделал. Торадо получит неплохое наследство. Последние месяцы, занимаясь текущими делами, Симамура ловил себя на том, что часто отвлекается, размышляя о мемуарах, которые он надеялся написать. Не то чтобы им двигало тщеславное желание запечатлеть собственные деяния на благо флота, не было в его размышлениях о прошедшем ностальгической тоски. Симамура привык жить сегодняшним днем. Он хотел оставить после себя что-то вроде духовного завещания молодым офицерам флота. Через 7 лет после поражения Японии в войне бывший младший офицер императорского военно-морского флота Симамура вступил в Корпус национальной безопасности, который в 1953 году был переименован в Силы самообороны. Симамура окончил Академию обороны и успешно продвигался по служебной лестнице. За 7 лет вынужденного перерыва в военной карьере Симамура многое передумал. Союзники нанесли Японии сокрушительное поражение. Вновь и вновь мысленно возвращаясь к событиям военных лет, Симамура приходил к выводу, что ответственность за разгром ложится на командование армии и флота. 4 военных года Симамура провел на борту подводной лодки. К концу войны подводный флот Японии был полностью уничтожен. Лодка, на которой плавал Симамура, спаслась чудом. Низкое качество японских лодок, конструктивные дефекты, отсутствие локаторов, они начали поступать только в 1944 году, плохое вооружение, все это поставило японских подводников в невыгодное положение. Более совершенные американские лодки, оснащенные гидролокаторами, потопили 2/3 японских подводных кораблей. Симамура считал, что задача, поставленная перед подводниками, была изначально неправильной. Японских подводников следовало, по примеру немецких, нацелить на борьбу с торговым флотом союзников. Охотиться за невооруженными судами безопаснее, а нарушение транспортных коммуникаций американцев снизило бы боеспособность их войск. Однако, подчиняясь приказу, подводники атаковали крупные военные корабли и гибли. Симамура придерживался той точки зрения, что во время нападения на Пёрл-Харбор следовало уничтожить и гигантские запасы горючего, которые там находились. Это вывело бы из игры Тихоокеанский флот США еще на долгое время. Но в Пёрл-Харборе главной целью японской эскадры были только военные корабли. И как ни было больно это сознавать, Симамура, ошибочную стратегию отстаивал адмирал Исироку Ямамото, командующий Объединенным флотом. Симамура не любил гадать, что было бы, если бы японское командование не допустило столько ошибок. Прошлое не изменишь. Но, занимая все более ответственные посты в силах самообороны, а затем и возглавив флот, он старался извлечь уроки из допущенных тогда ошибок. Конституция мешала ему создать флот, о котором он мечтал и который превратил бы Японию во владычицу Тихого океана. Но теперь, когда близка была к осуществлению его блестящая идея, адмиралу казалось, что недалек тот день, когда красное солнце с расходящимися лучами на белом фоне, флаг военно-морского флота, вновь будет внушать страх и уважение всему миру. Когда-то так уже было. Япония воевала уже целое десятилетие. Санкции, введенные против Японии из-за непрекращающейся агрессии в Китае, грозили экономике страны тяжелейшим кризисом. Лучший путь покончить с исторической несправедливостью, отсутствием у Японии природных ресурсов, создать гигантскую империю с центром в Токио. В нее предполагалось включить богатые природным сырьем страны Юго-Восточной Азии, западной части Тихого океана, а может быть и некоторые другие. Весной 1941 года командование военно-морского флота, которое по традиции наравне с армией имело право доклада императору, потребовало начала решительных действий. Сейчас или никогда, таково было мнение морского генерального штаба. Запасы нефти катастрофически таяли, и вместе с ними уменьшались возможности флота проводить крупные операции. И если армия могла ждать, выбирая более удобное время и место нанесения удара, то флот ждать не мог. Но всего этого не знал, да и не мог знать младший офицер Симомура. В подобном же неведении находилось и абсолютное большинство офицерского корпуса, хотя многие из них предчувствовали приближение больших событий и ждали этого. После нескольких лет работы в первой секции первого отдела морского генерального штаба Тикао Ямамото, обладатель той же весьма распространенной фамилии, что и командующий, весной 1941 года был назначен командиром плавучей базы гидросамолетов «Титоса». В один из июньских дней он прибыл на борт флагмана, чтобы принять участие в штабных учениях. Тикао Ямамото быстро обнаружил, что в планируемом нападении на Филиппины не будут использоваться авианосцы. Для выполнения задачи выделялся лишь маленький учебный авианосец «Хосё». Это противоречило планам, разрабатываемым в морском генеральном штабе. Удивленный Тикао Ямамото обратился к флагманскому штабному офицеру Акира Сасаки и потребовал объяснения. Сасаки смутился. «Одну минуту», — извинился он и провел Тикао в соседнюю пустую комнату. Там, понизив голос, он сказал: «Я думал, что ты знаешь. Акаги, Кага и другие авианосцы не могут быть отправлены к Филиппинам, потому что они ждут сигнала отплыть к Гавайям для начала боевых действий». «Чья это идея?» — поинтересовался он. «Командующего, разумеется». «И ты с ним согласен?» «Нет». Почти все штабные офицеры были против, но командующий настоял на своем. «Только запомни», — добавил Сасаки, — «это секрет». Симомура был восхищен смелостью адмирала Ямамото, который осуществил свою идею, несмотря на сопротивление его офицеров, поставил на карту все и выиграл. Начальник штаба военно-морских сил самообороны уже вернулся домой, когда ему позвонил дежурный офицер и доложил, что специальный самолет, который должен был переправить экипаж американской подводной лодки Эндрю Макферсон в Соединенные Штаты, потерпел аварию в воздухе и рухнул в море. Адмирал Симомура не проявил, видимо, интереса к сообщению, которое живо комментировали все офицеры в штабе. К удивлению дежурного, он пробурчал что-то вроде «ладно» и повесил трубку. Хмыкнув, дежурный офицер подумал, что Симомура и в самом деле пора в отставку. Кадзуо и Сейсаку не могли долго задерживаться дома. Старшего Ямана подгонял срочный заказ, в выполнении которого участвовала его лаборатория, младшего снедало нетерпение. Он надеялся, что ведущееся полным ходом расследование обстоятельств гибели Никомару что-нибудь прояснит. Ему не терпелось увидеться со своими коллегами по управлению безопасности на море. Братьям не удалось, как и предполагал Сейсаку, уговорить мать переехать к ним в Токио. Пока что с ней осталась жена Сейсаку. У них уже большие дети, заканчивают школу, могут неделю-другую пожить самостоятельно, тем более что молодежь всегда к этому стремится. Билеты на Синкансен братья достали с трудом. Поезд был переполнен. Кадзуо с облегчением стащил себе пиджак, ослабил узел галстука, сбросил туфли и вытянул ноги в белых носках. Сейсаку охотно последовал его примеру. Пожив некоторое время в Америке, он теперь с удовольствием наблюдал, как свободно и уютно располагаются японцы в дороге. Мальчишки-официанты наперебой предлагали бенто, стандартный завтрак в картонной коробке, состоящий из хорошо отваренного и остуженного риса, маринованных овощей, кусочков рыбы. Обычай предлагать железнодорожным пассажирам бенто родился еще в прошлом веке на одной из станций первой в Японии железной дороги. Уже в Токио Ямана узнал, что самолет с экипажем Эндрю Макферсон потерпел катастрофу. Такого оборота событий никто не мог предположить. С одной стороны, гибель людей всегда трагична, с другой, забеспокоился Кадзуо, катастрофа может свести на нет расследование гибели Никомару. Да, теперь все это приобретает несколько иной характер, согласился Сейсаку. Общественное мнение будет уже не так враждебно к американским морякам, ведь и они погибли. Ну и что? Взволнованно откликнулся Кадзуо. Произошла авиакатастрофа. Такие бывают каждый месяц, если не чаще. В ней никто не виноват или виноват какой-нибудь механик. Но нашего-то отца убили! И я не позволю, чтобы убийцы ушли от ответственности. Пусть даже от моральной ответственности, поскольку он на скамью подсудимых, похоже, сажать будет некого, — добавил он уже потише. Сейсаку укоризненно посмотрел на него. — Ты слишком не сдержан, младший брат, — заметил он сухо. Инспектор Акидзуки подъехал к району Нагата в половине шестого вечера, через 13 минут после того, как премьер-министр покинул здание парламента и вернулся в свою официальную резиденцию. По обе стороны улицы, разделявшей парламентский комплекс и резиденцию, Акидзуки увидел черные автобусы с решетками на окнах и радиоантеннами. Возле них разгуливали полицейские в белых перчатках и черных очках. Теоретически они несли охрану резиденции, практически же вся их работа заключалась в том, чтобы по радиосигналу мгновенно перекрыть доступ к резиденции премьер-министра пропагандистским автобусам ультраправых, которые время от времени делали попытки немного покричать под окнами у главы правительства. Акидзуки специально дождался окончания совместного заседания обеих палат парламента, на котором выступал премьер-министр, чтобы иметь возможность без помех поговорить с секретарями Нирадзаки. Здание парламента расположилось на холме рядом с императорским дворцом и возвышалось над комплексом правительственных особняков в районе Касумигасеки, где находились почти все министерства строительства, иностранных дел, образования, внешней торговли и промышленности, сельского хозяйства и лесоводства, внутренних дел, а также здания Верховного суда и главного полицейского управления. Секретарь Нирадзаки встретил инспектора у входа. «Вы здесь в первый раз?» — любезно осведомился высокий молодой человек в чуть затемненных очках. Они находились в левом четырехэтажном крыле здания, принадлежавшем палате представителей. Правое крыло занимала палата советников. В соединяющей их пирамидальной башне находился зал, который использовали только в дни посещения парламента императором и представления законодателей-новичков. Акидзуки с интересом осматривал внутреннюю отделку, резьбу по дереву ценных пород. Здание парламента строили 17 лет и закончили незадолго до начала войны. По старой конституции парламент имел немного прав. Император был полным и единовластным самодержцем, но на здание законодательного органа не пожалели белого гранита и мрамора. Секретарь Нирадзаки минут за 20 показал инспектору основные достопримечательности. По углам главного зала стояли статуи видных государственных деятелей прошлого, вернее, заняты были только три угла, четвертый оставался пустым. Туристам рассказывали, что хотя было решено установить четыре статуи, удалось согласовать только эти кандидатуры, четвертый же постамент оставили из соображений архитектурного баланса. Другое объяснение состояло в том, что парламент ждет появления еще более великого государственного деятеля, чье служение Японии будет отмечено установкой памятника.